Глава 36. Решение патриарха. Деревня, не успевшая оправиться от волны драконов, столкнулась с разрушительным нападением людей. Дома на периферии были разрушены. Многие пронарии погибли, защищая деревню. Но что делать дальше? За первым нападением может последовать второе и третье. Большинство пронариев понимало, что у деревни нет шансов выжить. Именно поэтому патриарх клана Караки Лекка созвал совет старейшин. Он проходил в резиденции клана Караки в общем зале для совещаний. В центре стоял длинный овальный стол, во главе которого сидел патриарх, а по обе стороны от него — старейшины. Патриарх был бледен, с забинтованной правой рукой. Его лицо пересекал бугристый красный шрам, покрытый прозрачной мазью. По правую руку от патриарха сидел второй старейшина, родной дядя патриарха, старик с горбатой спиной. За ним сидел восьмой старейшина, двоюродный брат патриарха, самый молодой старейшина клана Караки. Он был пронарием с земной праной и не мог создать фирменную технику клана Караки — крылья ворона. Поэтому у него не было горба. По левую руку от патриарха сидел четвертый старейшина сурового вида дед. Он тоже дядя патриарха, как и второй старейшина. Он обладает небесной праной, а не телесной. Поэтому по иерархии находится ниже второго старейшины. Больше старейшин из клана Караки не было. Во время нападения гадюк погибла Алита, глава лазарета и шестой старейшина. Вторая волна драконов унесла жизни сразу трех старейшин — первого, пятого и седьмого. В битве с кланом Сибил погиб третий старейшина. Раньше клан Караки имел восемь генералов, если считать патриарха, и одного великого генерала, первого старейшину, бабушку патриарха. Но сейчас осталось всего четыре генерала. В этом же зале, чуть поодаль от старейшин клана Караки, сидели внешние старейшины — Крис и Марианелла. «Начнем», — Лека мрачно осмотрел присутствующих. «На данный момент в деревне 7315 человек. Из них 6 генералов, 12 капитанов, 89 лейтенантов и 420 владеющих, большинство которых не достигло и 20-летнего возраста. Так мало», — восьмой старейшина скривил губы. «В последние месяцы нашу деревню преследовали несчастья», — вздохнул Лекка. «С нынешними силами нам никак не справиться. Соболи лишь первый из многих». Восьмой старейшина скосил глаза на Криса. Лишь благодаря безумному генералу, как его начали называть, деревня Белого Ворона смогла выстоять против атаки клана Сибил. Крис в одиночку убил двух сильнейших генералов и сильно ранил еще двух, одному отрубив в начале битвы руку по плечу. К тому же, недавно стало известно, что Крис убил Висиха Скуликадера, генерала, за голову которого клан Караки назначил немаленькую сумму. «Поэтому я принял решение сдаться». Внешне Лекка казался спокойным. Но последние слова дались ему очень тяжело. Он с трудом выговаривал их. «Кому?» Крис сосредоточенно смотрел на Лекка, ожидая его ответа. От него зависело очень многое. «В мире духов я связался с кланом Мураши из области Малых Гор. Они владеют городом Пурпурного Ворона». Крис слегка расслабился. У его родного племени Рокка не было конфликтов с Пурпурными Воронами. Они находились слишком далеко друг от друга в области Малых Гор. «Клан Мураши возьмет протекторат над нашей деревней», — закончил Лекка. В зале повисла тишина. «Как на это отреагируют белые вороны?» — проскрипел второй старейшина, не поднимая головы. «Я не стал их оповещать о нашем решении», — ровным голосом ответил Лекка. «Клан Мураши сказал, что возьмет переговоры с ними на себя». Вновь повисла тишина, Лекко посмотрел на Криса и Марианеллу. «После того, как сюда прибудут пронарии клана Мураши, я перестану быть патриархом, и в лучшем случае стану одним из старейшин. К сожалению, ваши статусы внешних старейшин придется аннулировать. Но у меня есть для вас индивидуальные предложения. Я расскажу о них позже, наедине». Крис молча кивнул. Марианелла никак не отреагировала. «На этом я заканчиваю совет». Патриарх поднялся и первым направился на выход из зала. Остальные старейшины последовали за ним. Крис вернулся домой, ожидая приглашения от патриарха, и вскоре оно последовало. Лекка наедине поговорил с Крисом, предложив ему должность скрытного старейшины. Это означало, что хоть официально Крис и лишится своей должности, но он продолжит получать жалование в высокой валюте. В случае опасности Крис должен будет встать на сторону деревни, как и прежде. При этом патриарх Лекка будет временами давать ему задания за отдельную плату. Крис согласился на такие условия. Также он не забыл забрать свою награду. За убийство множества драконов второй волны, за участие в битве с соболями и умерщвление двух генералов, за голову Весиха. К тому же он потребовал заранее забрать награду своего внука. Патриарх пообещал Кенни 3 любых прана-червя. Лекка согласился на все условия Криса. У него были свои мотивы. Впереди ждут туманные времена. Никто не знает, что случится после прихода клана Мураши. И Лекка нужны были скрытые козыри. И чтобы оставить безумного генерала на своей стороне, он был готов заплатить многим. Остальным пронариям не так повезло. Они не получили награду за убитых драконов. Туши всех ящеров должны отойти клану Мураши и Белым Воронам. А выплатить достойную компенсацию клан Караки уже не мог. Очень много камней праны ушло для защиты деревни от волны драконов и нападения соболей. Вдобавок, чтобы отстроить сильно пострадавшую деревню, патриарх нанял караван со строительной бригадой. Марианелла, конечно, получила свою долю. Как и Крис, она приняла должность скрытого старейшины. Только вот у нее появилась еще одна должность. Она стала учителем Фластры. Патриарх скрывал это, но еще до нападения соболей Фластра прошла первую инициацию и стала пронарием. После этого она выпила яйцо древесного сокола, и когда ее прана выходила из всех наружных падм, патриарх проверил ее окрас. Оказалось, что у Фластры духовная розовая прана. Поэтому Марианелла стала лучшим кандидатом в учителя. Патриарх Лекка, чтобы обезопасить деревню, распространил весть о прибытии клана Мураши и разослал по соседним деревням приглашение на церемонию смены власти. После этого хода мало кто решился напасть на деревню Белого Ворона. Новые властители холма, очевидно, сильнее старых. Крис, получив новую должность, рассказал обо всем внуку, ничего не утаивая. «Тут список прана-червей, из которых ты можешь выбрать любые 3». Крис протянул Кенни свиток. «Рядом с названием написаны типы прана-червей. Если будут вопросы, спрашивай». «Понял». Кенни в предвкушении забрал свиток. «Интересно, в списке будут те 3 вида, о которых говорил голос?» «Это твоя награда за голову Весиха». Крис положил на стол мешочек. «Килограмм камней праны, 43 штуки». «Ого, класс!» Камням праны Кенни обрадовался еще больше, чем свитку со списком. Его собственный запас уже подходил ко дну, а с тела соболя и молнии он снял всего 2 десятка камней. «Давай, выбирай прана червей сейчас», — потребовал Крис. «Пока Лекка не передумал, надо забрать все преимущества, которые можно». «Понял». Кенни развернул свиток. «Может, дашь совет?» «Самые ценные прана-черви лечебные. С помощью синего червя я срастил твою ногу». «Синий червь!» — радостно воскликнула Ира. «Нам он нужен!» Смотри, тут и острый червь есть. У Кенни глаза разбегались от количества наименований. В свитке было более 50 праночервей, разделенных на 6 категорий. Целебные, тренировочные, усиливающие, разведывательные, атакующие и бытовые. Каких только названий тут не было. Тупой червь, взрывной червь, мозговой червь, круглый червь, прыгающий червь, скользкий червь, холодный червь, кричащий червь, туманный червь, чумной червь, горящий червь и многие другие, включая синего и острого червей. А вот радужного, последнего из трех червей, о которых говорил голос, в списке не было. — А зачем нужен серый червь? — спросил Кенни. — Он сильно улучшает работу мозга. Ты его сожрал перед инициацией. Кенни скривился, вспомнив отвратительный вкус. — А толстый червь? — Он используется в игре червя. — Игра червя? — не понял Кенни. — Да, один из трех самых популярных видов спорта для пронариев. — Вроде игры Алого Столпа? — Да. Крис начал показывать признаки нетерпения, поэтому Кенни задал тот вопрос, ради которого и начинал спрашивать. — А острый червь? — Он тренировочный, помогает освоить намерения остроты. — А он редкий? — Нет, совсем не редкий, — Крис нахмурился. Вопросы внука уже начали раздражать его. Он спрашивал что-то совершенно неважное, а времени на ерунду не было. — Тогда я выбираю... — Синего, белого и красного. Они лечебные, могут спасти жизнь в опасный момент. — Правильное решение. Лицо Криса разгладилось, он довольно кивнул. «Так и передам Лекко». Ира понимала, почему Кенни не стал просить острого червя, хоть он и был в списке. Зачем Кенни тренировка остроты, если он и так ее освоил? Тем более этот червь совсем не редкий, поэтому в будущем Кенни его сможет и сам достать. «Узнать бы, что за радужный червь такой», — вздохнула Ира. «Наверное, редкий, раз его в списке нет». — Веди себя хорошо! — Крис потрепал внука по волосам и пошел на выход за тремя праночервями. Кенни оставил свиток со списком червей себе, решив получше изучить его. Он был возле своей комнаты, когда его негромко окликнули сзади. — Господин! — Кенни обернулся и увидел трех слуг. Он сразу узнал их. В подвале они были самыми тяжелобольными. — Спасибо вам, господин! Цина поклонилась первая, а за ней и остальные двое. — Вы спасли нам жизнь, дали лекарство. Спасибо. Тела трех слуг дрожали, кто-то всхлипнул. — Это просто лекарство, — пробормотал Кенни, смутившись. Он поспешил закрыться в своей комнате и сел тренировать сферу. Кенни сам не заметил, как пролетело несколько часов, и на улице стало вечереть. — Что это за звук? Первый обратил внимание на странность Ира. Кенни отвлекся от тренировки и прислушался. И правда шум. Он заглянул в окно, но ничего странного не увидел. А шум все нарастал. «Это птицы!» — догадалась Ира. Кенни поспешил на улицу. Сперва он увидел Криса, дед стоял во дворе, задрав голову наверх. Кенни тоже посмотрел в небо и замер. Высоко в небесах, под самыми алыми облаками, кружились сотни белых воронов. Многие из них были маленькие, как обычные птицы, но среди них были настоящие монстры, размерами не меньше коров. Белые перья падали вниз, кружась в порывах красного ветра. Воронов в небе становилось все больше и больше, они закрыли своими телами алые тучи. Вдруг на деревню опустилась страшная аура. Кенни вздрогнул и рефлекторно прикрыл голову руками. Ему показалось, что вот-вот острый клюв пронзит его череп и разрушит мозг. Не только Кенни, каждый житель деревни чувствовал это. И если пронарии могли сопротивляться коллективному эмоке белых воронов, то обычные люди нет. Многие рухнули в обморок, а те, кто выдержали, упали на землю, задыхаясь от искреннего ужаса. Странный звук появился в небе и становился все громче. Один из белых воронов, самый крупный, опустился пониже и завис над деревней. Именно от него исходил гул. «Предатели!» Гул трансформировался в слово, которое тяжело рухнуло вниз. «Будут уничтожены!» Слова были настолько громкие, что гремели в воздухе. «Кар!» «Ай!» — Кенни зажал уши ладонями. «Вуш!» Более тысячи прано-птиц, собранных в небе, устремились вниз. Страшная Эмоки давила еще сильнее. Абсолютно все обычные люди потеряли сознание, а вслед за ними последовали владеющие. Кенни держался. Картина той бойни, когда белые вороны сожрали несколько десятков людей, предстала перед его глазами. Но сейчас все было гораздо хуже. Вороны решили уничтожить всю деревню. Крис рванул к внуку, активируя свои техники гиганта и костяного доспеха. Он сцапал Кенни и прижал к груди, когда раздался звон. «Дон!» Из площади святых вырвался золотой свет, накрывая одеялом всю деревню. Вороны, которые уже почти достигли земли, вспыхнули, сгорая в агонии. Грозное карканье сменилось визгами боли. Крис остановился. В метре от него белый ворон сгорал заживо, громко вопя от боли. Но при этом свет не наносил никакого вреда Крису и Кенни. Он нежно обволакивал их, даруя тепло. За несколько секунд около сотни белых воронов было убито. Остальные успели вовремя остановиться и поднялись обратно в небо. Самый крупный из белых воронов, глава всего племени, обладающий силой великого генерала, подлетел к площади святых и завис над храмом трех святых. Именно из храма вырвался этот свет, который защитил всех людей деревни. Ворон не спускался, чтобы не задеть свет. Он держался в воздухе, слабо махая крыльями. Ворота распахнулись, из храма вышел главный настоятель. Он был очень стар, с бородой до пупка, чуть сгорбленный. Настоятель опирался о резной посох. Он был одет в черную сутану, на груди и спине которой были вышиты золотые знаки. На спине имена первых двух святых, а на груди — третьего святого. Настоятель поднял голову к ворону и коснулся тремя пальцами лба. Очень тихо он пробормотал. «Этот холм под защитой церкви. Договаривайтесь мирно». Настоятель развернулся и вернулся в храм, нисколько не сомневаясь, что лидер белых воронов его услышал.